Васиштха продолжил: «Я теперь расскажу тебе, почему сотня лун не появляется в небе, когда сотня людей медитирует и молится: «Пусть я буду луной». Все они не появляются в этом определенном небе и не касаются определенной луны. Один человек не может попасть в сновидение другого. Каждый имеет свой собственный мир сновидения, и в этом сноподобном мире он становится луной. То же самое происходит с другими людьми, которые хотят видеть определенную женщину своей женой. Результат такой молитвы отражается в каждом сознании, и каждый ощущает это, как если бы это было реальным. Несомненно, все это – чистое воображение. И есть ли что-нибудь невозможное для воображения? Также человек ощущает результаты своего милосердия и так далее в других мирах. Такое милосердие и все остальное создает образ в его сознании. И само сознание воображает, что в другом мире оно ощущает результаты этого милосердия. Мудрые люди придерживаются подобной точки зрения. Царь спросил: «О святой, как вообще появляется это тело?» Васиштха ответил: «То, что ты называешь телом, не существует в глазах мудреца. Это только Брахман». Даже слово «сон» используется для иллюстрации истины об иллюзорности кажущегося мира. На самом деле, в бесконечном сознании нет никакого сновидения. Нет ни тела, ни сна в нем. Нет ни пробуждения, ни сна, ни сновидения. То, что есть, это пустота, ничто, ом. Достаточно даже таких описаний. Между тем и этим есть тело сознания. Это единство и многообразие. Наполненность расширяется в бесконечность. И только бесконечное существует, как этот мир. Он кажется существующим, но он не то, чем он кажется. Где сознание подумает о творении, там творение и кажется существующим. Неделимое сознание существует повсюду, и все это тоже является творением. Все это – вечно спокойный Брахман или бесконечное сознание, которое еще называется творением. Это не может быть по-иному. Все остальное является невежеством и искажением. Это ощущение всех в этом мире. Это провозглашают Писания и Веды. Когда осознается эта истина, это осознание само становится Брахманом, и вся Вселенная осознается неотличной от Брахмана. Моя точка зрения согласуется с жизненным опытом и словами Писаний. Она способствует освобождению здесь и сейчас, и поэтому является наилучшей. Когда истина о дереве самсары четко осознается, возникает осознание, что я есть все три мира, и так наступает освобождение. Видимая Вселенная остается тем, какая она есть. Но она перестает быть объектом сознания. Она сливается с бесконечным сознанием. Рама спросил: «Кто такие совершенные мудрецы, небожители, смерть, творец, божества и их миры?» Васиштха сказал: «Каждую ночь и каждый день перед тобой, позади тебя и над собой ты видишь миры этих мудрецов и остальных. Ты видишь их, если ты желаешь их видеть, и не видишь, если нет. Если человек не практикуется в искусстве видения их, они кажутся далекими. Эти миры являются тонкими и сверхнатуральными, и все пространство заполнено ими. Так же, как этот мир иллюзорен и воображаем, таковы же и эти миры небожителей и мудрецов. Своей психической энергией они делают свои миры стабильными, так же, как и ты можешь создать и укрепить мир своего воображения или фантазии постоянной медитацией на нем. Миры некоторых очень стабильны и устойчивы, для других это сложно. Вся Вселенная наполнена бесконечным сознанием, и Вселенная является теми образами, которых придерживается сознание. Вселенная не была создана чем-то или из чего-то еще. Нет такой причины даже в самом начале творения. Она является тем, какое понятие или образ возник в сознании. В собственном воображении возникает гора, хотя на самом деле этой горы нет. Такова природа и этого кажущегося мира. Поэтому знающие эту истину живут здесь, как если бы они были ходячими деревьями. Все эти вселенные, возникающие в Брахмане, существуют в нем, не отличаясь от него, как волны существуют в океане и не отличаются от него. Хотя эта вселенная кажется долго существовавшей, и хотя она кажется функциональной реальностью, все же она есть чистое ничто и не более реальна, чем воздушный замок. Хотя люди ощущают ее существование, она не существует. Нереальное кажется реальным. Реальность и нереальность мира являются двумя аспектами одного и того же высшего существа. Даже концепция высшего существа является только концепцией, а не истиной. Пусть это будет таким образом, или пусть истина отличается от этого. Есть ли нужда быть сбитым с толку и смущенным? Оставь погоню за результатами действия. Ты просветлен. Не затрудняй себя бессмысленными погонями. Васиштха продолжил. Этот кажущийся мир является иллюзией, хотя и видится как реальность. Рама спросил. Молю, скажи мне, когда Брахман не считает себя таковым? Васиштха ответил. В Брахмане, бесконечном сознании, образ творения существует даже сейчас. Однако, хотя это верно, что это творение и нетворение существуют в Брахмане всегда и везде, они не существуют независимо от него. И потому, с другой точки зрения, они не существуют. Так как это творение не отличается от Брахмана, Брахман не знает его как объект. Потому творение не имеет начала и конца, и все это есть Брахман. Когда ты не пробужден и ощущаешь пробуждение простым слушанием этих слов, ты ощущаешь видимую двойственность или множественность в том, что на самом деле есть недвойственный Брахман. Ничто не существует здесь, и потому здесь нет концепций об объектах, и нет ничего иного, кроме сознания. И сознание не замышляет объекта. Что кажется тремя мирами, кажется всегда. Но это безмерно спокойный Брахман, котором вообще нет никакой множественности. Только пока ты не полностью пробужден, ты ощущаешь кажущуюся множественность. Когда ты полностью просветлен, тебе не нужны будут ни писания, ни инструкции, и ты не будешь ощущать двойственность или множественность, основанную на понятии себя. Рама спросил: «Что случается, когда понятие себя возникает в высшем?» Васиштха ответил: «Когда понятие «я» возникает в сознании, концепция о бесконечном пространстве возникает вместе с ним. И из нее возникает временной пространственный континуум, и из него разделение и множественность. Поэтому здесь возникают понятия «я здесь», которые значат «я не там». Когда все это возникает, «я» осознает тонкие основные элементы, из которых появляется кажущийся мир как видимость мира. Так из бесконечного сознания появляется то, что является не брахманом. Однако это только видимость и нереально. В реальности существует только единый бесконечный брахман. Васиштха продолжил: «Так же, как ты спросил меня об этом только что, о Рама, ты спросил меня и в прошлую эпоху. В то время ты тоже был моим учеником, а я был твоим учителем. Я помню четко этот диалог, и я повторю его для тебя». Ученик спросил: «Молю тебя, скажи мне, в конце цикла мира, что разрушается и что не разрушается?» Учитель сказал: «Мой сын, все видимое, то есть объекты восприятия, пропадает, как когда ты впадаешь в глубокий сон, пропадает приснившийся мир. Все эти миры со своими горами и сторонами света пропадают полностью, даже время и действие, а также мировой порядок. Все существа пропадают, и даже пространство пропадает, потому что нет никого, думающего о пространстве или в пространстве. Даже боги, такие как Творец Брахма, Защитник Вишну и Спаситель Рудра, прекращают существование. Они не существуют даже в качестве названий. Что же остается? Остается только бесконечное сознание. Но даже это в качестве умозаключения, основанного на опыте настоящего». Ученик спросил: «Говорят, что нереальное не существует, а реальное не имеет несуществования. Как это случается и как пропадает все видимое?» Учитель сказал: «Мой сын, это не пропадает, и потому говорят, это невидимо. Говорят, что нереальное не имеет существования, а реальное не имеет несуществования. То, что не существует в любое время повсюду, уже не существует. Как оно может пропасть или разрушиться? Что постоянного в воде, видимое в мираже? И что постоянного в иллюзии? Все, что видится в этой вселенной, является иллюзией. И почему бы иллюзии не прекратиться? Как кончается сновидение, когда ты просыпаешься, и кончается бодрствование, когда засыпаешь, весь этот кажущийся видимый мир прекращается. Когда ты пробуждаешься, куда пропадает приснившийся город? Сходным образом, никто не знает, куда пропадает видимость этого мира». Ученик спросил: «Почему все это кажется существующим, и почему пропадает эта видимость? Учитель ответил: «Только бесконечное сознание видится как все это. Вне зависимости от него не существует мира. Даже когда оно кажется всем этим, бесконечное сознание не теряет свою собственную истинную природу или сущность. Видимость и невидимость являются аспектами сознания, как когда ты отражаешься в воде, например, твое отражение временно, а ты сам – нет. Сон без сновидений и сновидения являются аспектами одного сна. Также творение и разрушение являются аспектами Брахмана». Ученик сказал: «Во сне есть кто-то помимо спящего. Возможно ли, что существует кто-то помимо того, кто воспринимает иллюзию этого мира?» Учитель сказал: «Это так и есть, потому что реальная природа или форма не является кажущимся миром. Только сознание существует, и оно освещает все, что есть, но видимость ощущается другим. Поэтому это синтез противоречий. Оно не освещает ничего, и нельзя даже сказать, что это существование. Это видимость в бесконечном сознании. Как здесь может быть реальное и нереальное в наблюдателе? Если говорится, что это видится повсюду, как все и всегда, можно также и сказать, что это не видится как все, повсюду и всегда. Это есть реальность, и это всегда нереальность. Это есть бесконечное сознание. Оно не пропадает, и другое, кажущийся мир, тоже не пропадает. Страдание есть только когда реальность бесконечного сознания с его двумя аспектами творения и разрушения не осознается. Но когда она осознается, наступает безграничное спокойствие. Только Бог или бесконечное сознание является горшком, горой, одеждой, деревом, травой, огнем, движущимся и неподвижным, словом всем. Бог есть то, что есть, и то, чего нет, пустота, движение, время, пространство и земля, существование и разрушение, хорошее и плохое. Нет ничего, чем бы не было бесконечное сознание. Это все везде и всегда. Это не все всегда и везде. Травинка является тем, кто делает и наслаждается. Горшок одновременно является тем, кто действует, и тем, кто наслаждается. Тряпка является тем, кто действует, и тем, кто наслаждается. Видение является тем, кто действует, и тем, кто наслаждается. Человек является тем, кто действует, и тем, кто наслаждается. Каждый является самим Богом. В каждом из этих предметов сам Бог является тем, кто действует, и тем, кто наслаждается. Потому что все это есть Брахман, бесконечный и безначальный, предписывающий все. Поэтому даже творение и разрушение являются аспектами единого Бога или бесконечного сознания. Только сознание является деятелем и тем, кто ощущает все и во всем. Поэтому ничто здесь не является деятелем и тем, кто ощущает все. Или Бог является тем, кто действует, и тем, кто наслаждается. Так все может существовать в Боге и не существовать таким образом в нем. Все это есть, как оно есть, и ощущается каждым. Так я научил тебя, о Рама. И так я рассказал тебе все, что стоит знать. Утвердись в этой реальности, в состоянии просветления. Будь свободен в нирване и справедливо правь царством. Когда мудрец Васиштха заключил таким образом свое учение, в небе послышалась небесная музыка и посыпались цветы. Все в собрании преподнесли цветы мудрецу. Затем царь Дашаратха сказал: «Мы достигли совершенного знания. Мы остаемся в высшем состоянии. Наши умы и сердца были полностью очищены от всех заблуждений и иллюзий, понятий и искажений, просветляющими словами мудреца». Рама сказал: «Благодарю тебя, высочайший из мудрых. Мое невежество ушло, и я достиг высшего понимания. Я достиг всего, чего надо достичь, и мой ум совершенно чист. У меня нет более сомнений. Я нахожусь в своем естественном состоянии брахмана или в знании нирваны. Для меня нет ничего, чего надо достичь делами или бездействием. У меня нет ни друзей, ни врагов. Как можно было все это понять без твоего благоволения? Как маленький мальчик может пересечь океан без моста или корабля?» Лакшмана сказал: «Благодаря нашим хорошим делам в прошлых жизнях, мы услышали слова мудреца, и наши сомнения окончились». Вишвамитра сказал: «Мы как будто искупались в тысячах святых Ганг». Нарада сказал: «Мы услышали то, что никогда ранее не слышали ни на небесах, ни на земле. Поэтому мы полностью очистились». Сатругна сказал: «Я достиг безграничного спокойствия и блаженства». После того, как все высказались, мудрец Васиштха обратился к царю. В заключение декламации Писания святым следует молиться: «Поэтому исполни все желания брахмана. Так ты достигнешь результатов этого святого дела». Затем царь пригласил 10 тысяч брахманов со всей страны. Он поклонился и накормил их. Он осыпал их подарками, а затем поклонился жителям, слугам, нищим и калекам. После всего этого в столице начались празднования, музыкальные концерты и танцы, чтение вед и других писаний. Затем все артисты были накормлены и напоены и одарены одеждами и драгоценностями. Просветленный царь Дашаратха целую неделю праздновал успешное заключение учения мудреца Васиштхи разнообразными увеселениями и религиозными ритуалами. Вальмики сказал: «О Бхарадваджа, таким образом, Рама и другие достигли высочайшего знания и состояния вне страданий. Так же и ты живи, как освобожденный мудрец, свободный от сомнений. Воистину, слушая это писание, ты уже освободился». Так и маленький мальчик, выслушав это, достигает самосознания. Даже глупцы, в чьих сердцах сильны привязанности, вызванные желаниями, поднимаются над состоянием разделения, изучением этого писания об освобождении. Они никогда снова не будут вовлечены в эту самсару. Даже те, кто декламирует Писание без понимания их смысла, кто записал это Писание и составил книгу, те, кто просят кого-то прочитать или прокомментировать его, достигают огромных духовных заслуг и наслаждаются жизнью на небесах, и на третье рождение достигают освобождения. Вальмики сказал царю Ариштанеми: «Я рассказал тебе то, чему Васиштха учил Раму. Идя этим путем, ты достигнешь истины». Царь сказал: «О святой, благодаря тебе я пересек океан самсары». Посланнику полубогов царь сказал: «Во мне вы обрели истинного друга. Вы можете идти. Я буду медитировать на истине, которую я услышал». Посланник сказал небожителю: «Я был захвачен рассуждениями. Теперь я пойду к Индре». Небожитель сказал: «Воистину, я благословлен, услышав все это от тебя, о посланник полубогов. Теперь ты можешь идти к Индре». Огневешья сказал Карунье. Небожитель оставался погруженным в медитацию: «Хорошо ли ты все это услышал?» Карунья ответил: «Без сомнений. Мои сомнения прекратились. Теперь я буду жить спонтанной жизнью». Агастья сказал Сутикшне: «Так Огневешья учил своего сына Карунью. Не сомневайся в этом учении. Те, кто сомневаются, пропадают». Сутикшна сказал: «Мои сомнения прекратились, и мое невежество растворилось, и зажглась лампа знания. Я осознаю, что все эти объекты в мире существуют в бесконечном сознании, подобно волнам в океане. Поэтому я буду жить спонтанной жизнью, не вовлекаясь в нее. Я воистину благословлен. Я приветствую тебя». Ученик должен поклоняться и служить своему учителю мыслью, словом и делом. «О святой, благодаря тебе я пересек этот океан самсары. Я приветствую высшее существо, медитируя на котором человек осознает, что все это воистину Брахман, бесконечное сознание. Приветствие божественному учителю Васиштхе. Ом Тат Сат». Пурнасья Пурнамадая Пурнамива Васиштхе. Пурнасья Пурнамадая Пурнамива Васиштхе. Пурнасья Пурнамадая Пурнамива Васиштхе. Пурнасья Пурнамадая Пурнамива Васиштхе. Ом Шанти Шанти Шанти. Ом Шанти Шанти Шанти. Ом Шанти Шанти Шанти. पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते Yeah. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शान्ति शान्ति शान्ति।